Он купил солнцезащитные очки и надел их. Может, так будет не слишком заметно, что его глаза блуждают, как у лунатика. Перед тем, как войти в главную лабораторию своего института, Ван снял очки. Коллеги, заметившие, что с ним что-то не так, провожали его озабоченными взглядами. Ван увидел, что главная реакторная камера в центре лаборатории запущена на полную мощность. Основная часть гигантского аппарата представляла собой сферу со множеством подсоединенных труб. Ван и его коллеги изготовили небольшое количество нового сверхпрочного наноматериала, которому дали кодовое название «парящее лезвие». Однако все образцы пока что были сделаны с использованием технологии молекулярного конструирования, то есть молекулы скрупулезно составили вместе с помощью нанозонда, одну за другой, словно кирпичики. Работа требовала колоссального количества времени и ресурсов, и результат всех усилий по праву можно было бы назвать самой большой в мире драгоценностью. При таком методе о массовом производстве не могло быть и речи. В настоящее время лаборатория разрабатывала другой метод с помощью каталитической реакции, которая заменила бы собой молекулярное конструирование. При таком подходе большое число молекул одновременно составлялись бы вместе в нужном порядке. Главная реакторная камера позволяла проводить реакции непрерывно и быстро, задействуя различные комбинации молекул. Этих комбинаций было так много, что если бы опыты ставились вручную, не хватило бы и 100 лет. Вдобавок аппарат расширял поле поиска, проводя математическое моделирование. Когда реакция достигала определенной стадии, компьютер создавал модель, основанную на промежуточных продуктах, и просчитывал на ней оставшиеся реакции. Эксперимент шел быстрее. Увидев вошедшего Вана, начальник лаборатории поспешил к нему и затянул свою обычную песню о неполадках в главной реакторной камере. Этот ритуал повторялся каждый раз, когда бы Ван не приходил в лабораторию. К настоящему моменту камера работала непрерывно уже целый год. Многие сенсоры износились, отчего страдала точность измерений. Давно пора было заглушить машину и приступить к ремонту. Но Ван, ведущий исследователь проекта, настаивал, что сначала надо произвести третью серию молекулярных комбинаций, а ремонт потом. Техникам ничего не оставалось, как, фигурально выражаясь, наскоро латать дыры. А теперь, когда и заплатки нуждались в собственных заплатках, персонал дошел до последней степени изнеможения. Однако начальник лаборатории не заикался о том, чтобы выключить машину и приостановить эксперимент, зная, что такая просьба приведет шефа в ярость. Он просто перечислял Вану неисправности, хотя невысказанное желание, стоявшее за этим сухим отчетом, было очевидно. Инженеры суетились вокруг реакторной камеры, словно врачи вокруг умирающего, пытаясь продлить ему жизнь. И на фоне этой картины продолжался отсчет. 1174-21-11, 1174-21-10, 21-9, 21-8. «Просто остановите. Попробуйте», — говорила ему Шень. «Сколько времени уйдет на замену сенсоров?» — спросил Ван. 4-5 дней. Начальник лаборатории узрел лучик надежды и быстро добавил. «Если поработать как следует, то 3. Гарантирую, доктор Ван». «Это не значит, что я сдаюсь», — внушал себе Ван. «Аппаратура требует наладки, так что эксперимент на полном основании можно приостановить. И мои проблемы тут ни при чем». Он повернулся к начальнику и сфокусировался на его лице сквозь маячившие перед глазами цифры. «Остановите эксперимент и выполните ремонт. Уложитесь в сроки, которые вы мне пообещали». «Безусловно, доктор Ван. Я сейчас дам вам подробную распечатку, что и когда будет сделано. Мы сможем остановить реакцию уже сегодня вечером». «Остановите ее прямо сейчас». Начальник лаборатории ошеломленно уставился на него, но быстро пришел в себя и, словно боясь, что Ван передумает, схватил микрофон и дал команду остановить реакцию. Весь персонал заработал с удвоенным рвением. По очереди защелкали десятки переключателей. Процедура остановки камеры началась. Многочисленные контрольные мониторы гасли один за другим, пока, наконец, на главном дисплее не высветился статус «Камера заглушена». И почти в тот же момент Отсчет на сетчатке глаз Вана остановился. Прошла еще пара секунд, и последние числа 1174-10-07 мигнули и пропали. Как только окружающий мир явился глазам Вана без жутких цифр, профессор испустил долгий выдох, как будто только что вынырнул из воды. Он сел весь в поту и только сейчас обнаружил, что все в лаборатории не сводят с него глаз. «Ремонтом занимается отдел оборудования», — обратился он к начальнику лаборатории. «Почему бы всей исследовательской группе не отдохнуть пару дней? Я ведь понимаю, что каждый работал, не покладая рук». «Доктор Ван, вы тоже устали? Главный инженер Джан займется наладкой, а вы могли бы пойти домой. Вам ведь отдых тоже не помешает». «Да, я очень устал», — согласился Ван. Начальник лаборатории ушел, а Ван вынул телефон и набрал номер Шэнь Юйфэй. Та взяла трубку после первого же звонка. «Кто или что стоит за всем этим?» — обрушился на нее Ван. Он старался сохранять самообладание, но не преуспел. Молчание. «Что случится по окончании отсчета?» Опять молчание. «Вы меня слушаете?» «Да». «Почему именно наноматериалы? Это же не ускоритель частиц, всего лишь прикладные исследования. Стоят ли они такого внимания?» «Кто мы такие, чтобы решать, что стоит внимания, а что не стоит?» «Хватит!» — рявкнул Ван. Страх и отчаяние, накопившиеся за последние несколько дней, перешли в неконтролируемую ярость. «Думаете одурачить меня вашими дешевыми трюками? Пытаетесь остановить технический прогресс? Признаю, пока я не могу объяснить, как вы это делаете. Но это только потому, что у меня еще не было возможности заглянуть за спину вашему бесстыдному фокуснику». «Вы хотели бы увидеть отсчет в большем масштабе?» Услышав вопрос Шэнь, Ван на мгновение оторопел. Он заставил себя успокоиться. Не хватало еще попасть в их проклятую ловушку. «Прекратите эти ваши фокусы! Что с того, что вы покажете мне его в большем масштабе? Это все равно иллюзия. Вы можете спроецировать голограмму в небо, как это сделала НАТО во время последней войны. Если взять лазер достаточной мощности, можно изобразить картинку на поверхности Луны. Но ведь стрелок и фермер, по предположениям, должны располагать силами, неподвластными человеку. Как насчет того, чтобы нарисовать цифры на поверхности Солнца?» Ван внезапно застыл с открытым ртом, в шоке от собственных слов. Он нечаянно назвал те две гипотезы, упоминания которых должен был избегать как огня. Он едва не угодил в ту же западню, в которую попали другие жертвы. Стараясь овладеть инициативой, он продолжал. «Я не могу предвидеть ваши следующие трюки, но, может, вы и с Солнцем это как-нибудь провернете. Ваш презренный фокусник сможет заставить иллюзию выглядеть как реальность. Чтобы придать вашей демонстрации больше убедительности, вам придется провернуть что-нибудь более впечатляющее». «Вопрос в том, сумеете ли вы с этим справиться?» — ответила Шэнь. «Ван, я ваш друг. Я хочу помочь вам избегнуть судьбы Ян Дун». При упоминании этого имени Ван вздрогнул, но тут на него накатила вторая волна ярости, отчего он потерял всякую осторожность. «Вы принимаете мой вызов?» «Конечно». «И что вы предпримете?» «У вас есть компьютер с доступом к интернету?» «Хорошо. Напишите адрес http://www.qsl.net/bg3tt/zl/mesdm.htm. Открыли? Распечатайте это и держите всегда под рукой». Открытая страница всего лишь содержала таблицу азбуки Морзе. «Не понимаю. Это же...» «В течение следующих двух дней, пожалуйста, найдите лабораторию, где вы сможете наблюдать за реликтовым космическим излучением. Я пошлю вам детали электронным письмом». «Но что? Что вы собираетесь сделать?» «Я знаю, что ваш проект по наноматериалу остановлен. Вы планируете вернуться к нему?» «Конечно. Через 3 дня». «Тогда отсчет продолжится». И в каком масштабе я его увижу?» Последовало долгое молчание. Эта женщина, вещающая от имени некой силы, превосходящей человеческое разумение, перекрыла Вану все пути к отступлению. «Через 3 дня, значит, 14-го. 14-го числа с часу ночи до 5 утра для вас будет мерцать вся Вселенная».